«Отойди!» – закричал Симойс, обхватив руками шею латника с красным плащом, и использовал свой значительный вес, чтобы оттащить его от девушки, которую она смутно узнала, та, у которой половина лица была сделана из камня. «Если бы девочка умерла, она была бы интересным образцом для изучения», – размышляла Валерика. От другого латника отбивался худощавый мужчина, который держал вешалку как оружие, дико размахивая ею, чтобы удержать нападавшего на расстоянии. Последним человеком в этом странном трио была женщина с волосатыми губами, сутулившаяся у стены, ее руки были прижаты к массивному порезу на животе, который, даже с первого взгляда, Валерика могла сказать, был смертельным. Какое-то время она наблюдала, как все они борются, со смутным весельем, прежде чем ей стало скучно от всего этого дурачества. «Достаточно». Легким движением запястья Валерика быстро сразила обоих латников мощными разрядами молнии, положив конец схватке. Все глаза, даже глаза умирающей, обратились к ней с такой дрожью, можно было подумать, что они никогда раньше не видели боевой магии. «Ты уже устал изображать храброго воина?» – спросила она Симойза, который ошеломленно кивнул. «Хорошо, тогда пора идти, идти». Симойз сахнул, оскорбленный самим этим предложением. «Мы не можем просто уйти. Они», — он указал на небольшую группу, — «нуждаются в нашей помощи». Прежде чем Валерика успела что-то сказать, заговорила другая женщина низким и болезненным голосом. «Оставьте меня, мама, я не могу. Леди Селиса, я не могу». Женщина подняла окровавленную руку и покачала головой. «Я уже на пороге смерти, я просто замедлю вас. Лорд Давос, вытащите Ширин отсюда, это все, что сейчас имеет значение. Но, ее рана смертельна», — мрачно подтвердила Валерика. «Даже если бы мы попытались переместить ее, она бы просто истекла кровью». «Нет». Темноволосая маленькая девочка рухнула рядом с матерью, взяв ее за руку, когда слезы начали наполнять ее глаза. «Я не хочу, чтобы ты умирала, мама. О, Ширин, я тоже не хочу оставлять тебя, но я сомневаюсь, что кто-либо из нас исполнит наше желание», — грустно сказала Селиса, убирая волосы девушки с ее лица, прежде чем обхватить ее подбородок. «Ширин, я знаю, жизнь была так жестока к тебе. Я знаю, твой отец и я были далеко не лучшими родителями для тебя, но, если ты можешь, я хочу, чтобы ты набралась сил после наших смертей. Ты Баратион, Ширин, и никто никогда не отнимет у тебя этого. Ты понимаешь?» «Да», — кивнула девушка со слезами на глазах. «Прощай, мама». «Прощай, Ширин», — женщина еще раз погладила дочь по волосам и перевела свое внимание на мужчину. «Давос, я не одобряла того, что Станис сделал тебя опекуном, Ширин, но теперь я должна доверить тебе ее защиту. Защити ее и подари ей всю любовь, которую я никогда не могла показать ей, это моя последняя просьба. Я не мог бы любить ее больше, если бы она была моей собственной», — пообещал мужчина, — «и это никогда не изменится. Я буду с гордостью служить ей до самой смерти». «Хорошо», — прошептала Селиса, прежде чем издать сильный кашель. Затем она повернулась к Валерике, и между ними пробежал понимающий взгляд. «Уведите ее, она не должна этого видеть», — скомандовала Валерика, кивая на Ширин. «Я скоро буду». Не без особого труда Симойс и другой мужчина оттащили девушку, теперь по ее лицу текли безмолвные слезы, прочь, исчезая из виду, когда они завернули за угол. Когда они ушли, Валерика присела рядом с умирающей женщиной и сказала: «Я могла бы спасти тебя, если бы ты попросила меня об этом. После этого ты стала бы другой, но ты смогла бы остаться со своей дочерью. Моя дочь, она мое единственное живое дитя, но я никогда не делала ей добра», — вздохнула Селиса, грусть наполняла каждое слово. «У меня тоже есть дочь, я использовала ее в своих целях, говоря себе, что это было правильно, а теперь она мне не доверяет. Я даже не уверена, что она все еще заботится обо мне», — сочувственно произнесла Валерика. «Но я никогда не перестану пытаться исправить свои ошибки перед ней, и даже если она никогда не простит меня, я никогда не перестану любить ее. Если бы у меня было время сделать то же самое». «У тебя будет время», — еще раз предложила Валерика, — «нужно только попросить». «Нет», — решительно покачала головой Селиса. «Я не знаю, кто ты, но я не хочу быть такой. Я готова умереть, чтобы быть рядом с моим мужем до конца вечности». Валерика понимающе хмыкнула, хотя, честно говоря, была немного разочарована. «Ты знаешь, что истекание кровью может занять много времени». Женщина мрачно кивнула. «И если Ланнистеры найдут меня еще живой, они сделают все возможное, чтобы оставить меня такой, либо для давления на мою дочь, либо для пыток, чтобы получить информацию. Делайте, что должны, только поторопитесь». Валерика положила руку на плечо Селисе, другой рукой схватив женщину за подбородок. «Ваша дочь будет в безопасности, клянусь». С последним решительным кивком женщина закрыла глаза и... Безжизненное тело леди Селисы Баратион безвольно повалилось на бок, распластавшись на полу. Сломанная шея была быстрым концом и безболезненным. Валерика поднялась на ноги и направилась к остальной части своей странной маленькой группы. Глаза Ширин, уже не плачущие, но все еще красные и опухшие, тут же метнулись к ней. «Моя мать встретила свой конец с достоинством и без боли», — утешила она. «Но теперь мы должны идти. Я не знаю, как вы собираетесь сбежать», — сказал мужчина. «Давос. Замок буквально кишит людьми Ланнистеров. Хаем, в присутствии ребенка бороться с ними будет труднее», — подумала Валерика, потирая подбородок. Затем что-то привлекло ее внимание. Она повернулась и увидела 4 каменные статуи грифонов. «У меня появилась идея», — улыбнулась она. Глава 20, часть 8. «Сирана и... вот вы где», — произнесла Сирана, заходя прямо в маленький солярий, где сидела Санса, которая подпрыгнула на месте, пролив чай на руки. Женщина в сером, Септа, сидевшая рядом, уставилась на нее с открытым презрением. Сирана встретила взгляд женщины и намеренно закатила глаза, пока Септа не отвернулась. «Леди Сирана», — сказала Санса, поднимаясь на ноги, — «могу я чем-нибудь вам помочь? Где Арья?» — спросила она, отмахиваясь от вопроса. «Джон попросил меня найти вас обоих. Он скоро уходит и хочет что-то подарить вам на прощание. Что он подарит нам, я не знаю. Так, ты знаешь, где твоя сестра?» Санса неловко сместилась, слегка взглянув на Септу. «Я не совсем уверена», — неохотно призналась она. «Я думаю, что она пошла в город зачем-то, но сказала, что скоро вернется. Вероятно, она пошла, чтобы проверить, не готов ли ее меч или ксиря», — рассуждала Сирана. «У Арья не было причин идти куда-нибудь еще. Но она должна была ждать, пока один из нас возьмет ее». Сирана бросила еще один жесткий взгляд, когда Септа проворчала себе под нос. «Неумеренная девушка, кто-то должен преподавать ей урок». «Хорошо, я поучу ее позже», — сказала Сирана, прежде чем повернуться к Сансе. «Пойдем со мной, я полагаю, что Джон все еще хочет тебя увидеть». Девушка, похоже, не знала, как ответить на это, глядя то на пол, то на свою Септу. Но, в конце концов, повернулась к Сиране и кивнула. «Леди Санса, вряд ли уместно», — беспокоилась женщина в сером. «Остаться наедине с моим братом», — тихо произнесла Санса. «Я буду наедине с моим братом, Септа Мардиин, это вполне уместно». «Значит, у нее все же есть какое-то чувство семейной лояльности», — мысленно отметила Сирана, ухмыляясь. Она повернулась, чтобы уйти, вот только, пожилая женщина, Септа, начала следовать за ними. Сирана повернулась и пристально посмотрела на нее. «Вас никто не звал с нами». Септа Мардиин замерла на миг, но быстро пришла в себя и сделала суровое выражение лица. «Моя обязанность – обеспечивать сохранение достоинства леди Сансы, поэтому я буду сопровождать ее на встрече с братом-ублюдком». Сирана подумала о том, чтобы спорить, это не займет много времени, чтобы отослать женщину, но решила сдержаться. Это была драка, которую не стоило начинать прямо сейчас. «Хорошо», — кивнула она, — «но вы будете ждать снаружи, у вас нет права слушать личные семейные разговоры». Септа начала спорить, но Санса смешалась. «Это звучит справедливо, может, уже пойдем». Пока они шли, Септа Мардиин шептала на ухо Сансы, пытаясь отговорить девушку от встречи. Сирана слышала все, ее слух такой же острый, как и ее кинжалы. Но она лишь покачала головой и решила проигнорировать безумную старуху. Недалеко от покоев Джона они наткнулись на 3 стражников в блестящих доспехах и желтых плащах. «Санса Старк, Сирана Волкихар», — воскликнул один из них. «По приказу королевы, вы обе должны немедленно пойти с нами». Смущенная, но послушная, Санса начала идти к мужчинам с Мардиин прямо за ней, но Сирана шагнул перед девушкой и заблокировала ей путь. «Что здесь происходит?» — потребовала она. Мужчины выглядели удивленными, что она не сразу подчинялась их приказам. «Идите с нами, сейчас же», — заявил уже другой стражник. Он попытался схватить за руку Сирану, но она шлепнула его по руке. «Не трогай», — спокойно сказала Сирана. «Теперь, скажите мне, что происходит или уходите. Это ваши единственные варианты. Это достаточно драматично, девочка», — заявила Мардиин, обойдя Сирану, чтобы встать перед стражниками. «Ты», — она указала на Сирану, «очевидно, неправильно воспитана, ты должна научиться правильному послушанию». «Эхр!» Санса закричала, увидев, как один из стражников погрузил свой меч в шею Септы, мгновенно убив ее и залив все вокруг кровью. Запах этого восхитительного напитка затопил чувства Сираны, и ей пришлось задержать дыхание, чтобы взять себя в руки. «Сейчас», — прорычал один из стражников, — «вы обе, без слов и сопротивления пойдете с нами, все ясно». «Нет», — покачала головой Сирана, с невозмутимым лицом. «Повернитесь и уходите. Это ваш последний шанс уйти живыми. О, ради любви, иди сюда, маленькая девочка». Один из мужчин бросился вперед и захватил Сирану за предплечье. Она посмотрела на его руку, потом перевела взгляд на его лицо и сладко улыбнулась, а затем врезала его голову в стену, шлем почти сплющился, а сама голова превратилась в кровавую мякоть. Наступила мертвая тишина, труп медленно сполз на каменный пол, громко простучав доспехами. Сирана взглянула на двух других стражников. «Итак, почему вы до сих пор здесь?» Ранее замершие люди схватились за свои мечи, плохое оружие для боя в узком коридоре. Сирана пнула одного из них в грудь, отправив его далеко назад, а другого схватила за нагрудник и выбросила в окно одним гладким движением. Тот, которого она пнула, встал на ноги, но Сирана, резким, как порыв ветра, ударом сломала ему шею. После чего она повернулась к Сансе и бросила: «Пойдем». Санса в ужасе широко раскрыла глаза, осматривая кровь вокруг. «Что, что ты сделала?» «Сейчас. Защитила тебя. Теперь пошли». С этими словами Сирана схватила Сансу за запястье и потащила ее в комнату Джона, толкнула девушку внутрь и заперла дверь ключом. «Мы немного подождем, чтобы посмотреть, вернется ли Джон», — решила она вслух, игнорируя бормотание Сансы. «Если он скоро не появится, то я вытащу тебя отсюда, одна. Это не должно было произойти», — бормотала девушка, потирая руки. «Это не должно было произойти. Это не должно случиться со мной. Все так говорят», — пожала плечами Сирана и посмотрела на дверь. «Тебе лучше вернуться сюда скорее, Джон. Поторопись», — потребовала Сирана, мельком бросив взгляд на сгорбленную Сансу Старк, пока та рылась в оставшейся одежде Джона. «Он ударил меня», — жаловалась Санса, все еще хватаясь за щеку. «Он ударил меня. Джон ударил меня. Очевидно, слишком слабо», — отрезала Сирана. «И ты должна быть благодарна. Я видела, как он казнил солдат под своим командованием за меньшие предательства. Я никого не предавала». «Ладно, тогда говори поменьше глупостей». Сирана закатила глаза, бросая девушке мужские штаны и рубашку-тунику. «А теперь перестань жаловаться и надень это. Это мужская одежда», — возмутилась кузина Джона. «Я знаю, в ней легче идти незамеченными», — терпеливо объяснила Сирана. «Почему важна незаметность?» Неуступчивость девушки заставила Сирану застонать. «Вот представь, мы вылезаем в окно, а твое платье развивается на ветру, это будет непристойно», — решила она сменить подход. «А теперь надевай». «Нет, эта одежда неуместна», — покачала головой Санса. «Какое это имеет значение прямо сейчас?» — не выдержала Сирана. «Но, знаешь что? Прекрасно». Одним быстрым движением она схватила подол красивого бледно-лилового платья Сансы и разорвала его до середины бедра девушки. «Вот, это поможет тебе двигаться лучше». «Ты не можешь», — возмутилась Санса. «Ты обнаружишь, что мне наплевать на все, что исходит из твоего рта», — прервала ее Сирана. «Я обещала благополучно доставить тебя до корабля, а не защищать твои чувства или достоинства. Так что заткнись и слушай меня. Но...» Чуткие уши Сираны уловили быстро приближающийся лязг металлических доспехов о каменный пол. Она немедленно заморозила дверь заклинанием. После чего Сирана схватила Сансу за плечо и потащила к открытому окну. «Тут невысоко, спускайся не торопясь и не смотри вниз, это не так сложно, как кажется. А если я упаду?» — обеспокоенно спросила девушка, глядя на землю внизу. «Не волнуйся, ты не умрешь, тут невысоко». Санса отшатнулась, качая головой. «Нет, нет, «Я просто не могу этого сделать. Открывайте дверь!» — кричали из коридора. Сирана проигнорировала Сансу, схватила ее за запястье и вытащила в окно. «У тебя нет выбора». Сирана была проворной, как кошка, и у нее было много практики взбирания по стенам замков и крепостей, но у Сансы, очевидно, не было. Порыв ветра потянул девушку за платье, которое она с трудом удержала. «А-а-а-а-а-а!» Кузина Джона потеряла равновесие и упала, но Сирана ловко поймала ее. «Я сделала это для Джона», — прямо сказала Сирана. «Я сделала это для Арьи. Они, наверное, расстроятся, если ты разобьешься». «Где мы?» — спросила Санса. «Я не узнаю эту часть замка». «Не знаю», — призналась Сирана. «Пойдем». Вместе они крались по коридорам. В какой-то момент, миновав открытую дверь, Сирана резко остановилась. «Подожди», — сказала она, поднимая руку, чтобы остановить Сансу. Сирана метнулась в пустую комнату и достала два коричневых грубых плаща с капюшонами. «Одень вот это». Санса сморщила нос, но безропотно сделала то, что ей было сказано, и они снова отправились в путь, избегая замковых стражников и латников Ланнистеров. Это было мучительно медленно, но, в конце концов, они были близки к выходу. «Так близко и все же, отойди от меня, отпусти», — раздался неподалеку голос. «Это была принцесса Мирцелла», — прошептала Санса. «Ей нужна помощь». Затем она бросилась вниз по лестнице в направлении криков, заставив Сирану выругаться и погнаться за ней. Теперь она предпочитает заботиться о других. Она последовала за девочкой в небольшой дворик, где остановилась, широко раскрыв глаза от увиденного. Во дворе было полдюжины латников, двое из которых держали младших королевских детей. Принц, или теперь это был король. Джоффри тоже был там, размахивая мечом, явно понятия не имея, как им пользоваться. «Джофф!» — крикнула Санса, пытаясь подбежать к светловолосому молодому человеку, и остановилась только потому, что Сирана схватила ее за плащ. «Джофф, что происходит?» «О, привет, Санса», — сказал придурок дружелюбным и расслабленным голосом. «Мне интересно, куда вы собрались? Мы искали вас. Почему бы вам обеим не подойти и не присоединиться к нам?» Девушка помедлила и начала шагать вперед, но замерла, когда принцесса закричала: «Не слушайте его! Бегите, обе! Немедленно!» Латник, державший ее, встряхнул Мирцеллу. «Заткнись, ты, маленькая соплячка!» Принцесса откинулась назад и сразу же резко рванула вперед, ее коса выскользнула из руки мужчины. Мирцелла бросилась вперед, избегая цепких рук остальных латников, и нырнула за спину Сираны, которая приняла стойку, готовая к бою. «Это было очень непослушно, сестричка», — усмехнулся принц-безумец, хотя в его глазах раздражение. «Ты будешь наказана за это. У меня есть идея. Я запру тебя и Сансу здесь, в девичьем склепе, а потом...» «Заткнись», — завыл Таммин. «Заткнись, задница». Джоффри обернулся к своему младшему брату. «Я отрежу тебе язык, ты глупый». Таммин бросился на старшего брата и схватил его за шею изо всех сил. «Таммин!» — воскликнула Мирцелла. Но было слишком поздно, принц-безумец оттолкнул своего брата, и мальчик упал на спину, ударившись головой о каменную дорожку двора с громким треском. После чего замер с открытыми глазами, а из его головы полилась на землю кровь. Сирана слышала звук громче всех, также была благословлена тем, что услышала последние удары сердца мальчика, когда он умирал. Затем она услышала двойные крики Мирцеллы и Сансы, воздух наполнился вздохами, когда все взоры обратились на Джоффри. Принц был ярко-красным и рычал, приказывая своим охранникам: «Что вы стоите? Убейте их прямо сейчас. Они напали на меня и убили принца Таммина. Убейте их всех». Латники сначала заколебались, но затем начали приближаться к троице. «Я так не думаю», — холодно подумала Сирана. Она призвала молнию к кончикам пальцев и безжалостно послала ее в толпу, разряды расходились от одного человека к другому. У них не было шансов. «Чите!» — выдохнул Джоффри, падая на задницу и пытаясь отползти от тлеющих трупов своих людей. «Как? Я ненавижу тебя!» Маленькие ручки сорвали кинжал с пояса Сираны, и Мирцелла побежала вперед, набрасываясь на своего старшего брата. Она занесла над собой кинжал, схватив его обеими руками, и... «Нет, подожди!» — крикнула Сирана, бросаясь к девушке. «Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя!» С каждым выкриком Мирцелла пронзала Джоффри ножом. «Хватит! Хватит!» — сказала Сирана, выхватывая кинжал и отрывая девушку от умирающего брата. «Ты убила его. Дело сделано. Нет!» — прокричала Мерцелла. «Нет, пока я не отомщу за убийство Таммина. Таммин!» Она попыталась подбежать к своему младшему брату, но Сирана развернула ее, заставив девочку посмотреть в свои глаза. «Таммина больше нет. Ты ничего не можешь для него сделать. Нам нужно уходить прямо сейчас. Понимаешь?» Принцесса испустила ужасный прерывистый сухой всхлип, но поднялась на ноги. «Сильная девочка», — подумала Сирана, чувствуя укол гордости. Затем она посмотрела на Сансу, которая присела рядом с мертвым Джоффри, прижимая руки к его ранам в тщетной попытке остановить кровотечение, и разочарованно покачала головой. Сирана схватила ее под руку и подняла девушку на ноги. «Пошли». Санса не стала возражать, просто бросила последний отчаянный взгляд на тело Джоффри. «Ты все еще думаешь, что он был твоим золотым принцем?» — усмехнулась Сирана. Глава 21, часть 1. Энцови, я уверен, что ты сбит с толку тем, что происходит, но уверяю, всему этому есть разумное объяснение. Энцо взглянул на все еще парализованного лорда Старка, который смотрел на него из щели в ткани, который был накрыт. Черт, Джон хорошенько его встряхнул. Большинство парализующих заклинаний проходит через несколько минут. Ему будет весело объяснять. Очевидно, на Старка его слова не произвели впечатления. «Магия скоро рассеется», — продолжил Ридгард, направляя свою тележку с живым грузом по улицам Королевской гавани. «Тем не менее, к тому времени ты будешь в безопасном месте, и твой идиотизм не сможет никого убить». Бегущая рядом с ним Немирея издала звук, который, Энцо мог поклясться, означал веселое фырканье. Энцо невозмутимо продолжал. «Я ценю честь, лорд Старк, но я понимаю ее пределы. Нечестно тратить годы на то, чтобы лгать тому, кто во всем зависит от тебя. Нечестно игнорировать бессмысленный гнев своей жены на невинного ребенка. Нечестно позволять своей старшей дочери вскармливаться сладкой ложью из выдуманных историй и нечестно ставить свои убеждения выше безопасности других. МММРГХФ. Но, увы, не мне тебя стыдить. Джон бы этого не хотел, несмотря ни на что, он все еще любит и восхищается тобой», — вздохнул эбонитовый воин. «Он хороший человек, умный, послушный, доверчивый, всегда старается помочь другим. Я полагаю, что, если уж на то пошло, я должен поблагодарить тебя. Это ведь ты воспитывал его в те ранние годы. Это, по крайней мере, заставило Старка задуматься. Конечно, он получил от тебя и некоторые плохие черты. Джон слишком много размышляет, слишком серьезно относится к жизни, и все еще испытывает долю неуверенности в себе. Скажи, как ты думаешь, от кого он получил свою драматическую сторону?» Лорд Старк лишь хмыкнул, а тележка тем временем спустилась по нескольким ступеням, ведущим к одному из причалов, где звездный певец гордо блестел на солнце, мягко покачиваясь на волнах. «А, Энцо, рада тебя видеть», — поприветствовала Аделайза Виндичи, с улыбкой на загорелом лице, спускаясь по сходням. Взгляд Аделайзы упал на Немирею, которая склонила свою большую голову на бок. «Еще животные. Это Немирея», — объяснил Энцо, ловя волчицу за ухо. «Она одна из однопомятниц призрака и связана с сестрой Джона, Арьей». «О, я слышала, как он упоминал Арью», — кивнула капитан корабля. Затем она вздохнула. «Пока вы оба можете держать ее под контролем, Немирея приветствуется на борту. Итак, а это что?» «Джон купил еще книг». Капитан Восточной Имперской Компании подняла ткань, заглянула внутрь тележки, вернула ткань на место и повернулась к нему с совершенно невозмутимым видом. «Трупом на моем корабле не место. Он не умер», — ухмыльнулся Энцо. «Джон просто парализовал его». «Хорошо», — медленно сказала Аделайза, потирая лоб. «Это хорошие новости, но зачем? Он дядя Джона. Люди пытаются убить нас всех, и нам нужно было украсть его из замка, прежде чем он усугубит ситуацию». «Что? Да, да, Джон снова попал в беду», — объяснил Энцо. На его губах играла веселая улыбка. Затем он снова стал серьезным. «В этом городе все стало опасно. Я знаю, что мы не собирались уезжать еще несколько дней, но нам нужно отплыть сегодня. Джон скоро будет здесь со своими сестрами и еще несколькими людьми. А у меня есть еще одно дело». Аделайза стала серьезной, ее глаза сузились. «Я скажу своим людям вернуться на корабль как можно скорее и готовиться к отплытию. Будь осторожен, ты тоже. И не доверяй ни красным, ни золотым плащам. После этих слов эбонитовый воин повернулся и направился к жалкому улью, известному как Блошиное дно. Энцо Власт привык, что на него смотрят с опасением, следят за ним, куда бы он ни пошел. При его появлении жители Блошиного дна немедленно отводили глаза и убегали, когда Энцо приближался. Даже самые хорошо вооруженные, злобно выглядящие мужчины обходили его стороной, чувствуя, что он был бойцом, которого они не хотели злить. Единственным исключением были грязные группы детей, которые собирались в переулках. Они открыто таращились, перешептываясь друг с другом и указывая на него пальцем. Во время своих предыдущих походов в эту часть города Энцо довольно свободно раздавал монеты этим детям, молва о нем, вероятно, распространилась среди уличных крыс. При других обстоятельствах Энцо снова остановился бы, чтобы раздать еще монет, но сегодня времени было мало, он не мог медлить. В целом, несмотря на все, что произошло в городе за прошедшую неделю, среди жителей Блошиного дна царило неуловимое, но определенное чувство радости. Люди чуть больше улыбались, стояли чуть прямее и шли с чуть большим достоинством. Свернув за угол, Энцо увидел причину, большую телегу, украшенную большими золотыми розами по бокам, стоящую на большой площади. Четверо охранников сдерживали скопившуюся толпу, выстраивая их в стройную очередь, чтобы получить ящики с едой. «Ты делаешь добро, куда бы ни пошел, Джон», — подумал Энцо с улыбкой. Он шел по узким вонючим улочкам так быстро, как только мог, но не бежал, это привлекало слишком много внимания. Несмотря на все происходящее, дела, казалось, шли неплохо, и Энцо даже позволил себе поверить, что все будет хорошо. Увы, эта надежда была жестоко разбита, когда Энцо прибыл в дом одного из детей короля Слада, Идена, и его матери Сьерры, и увидел, что дверь распахнута. Он вошел и тут же почувствовал запах крови. Эбонитовый воин разворотил лачугу, отчаянно пытаясь найти мать и ребенка, и, учитывая, что в ней было всего две комнаты, поиски не заняли много времени. «Я убью тех, кто это сделал», — мрачно решил Энцо, осторожно извлекая два тела из-под кровати. Они были несколько раз заколоты мечами, судя по ранам, и истекли кровью из ран. Он уложил их на кровать и накрыл остывающие тела одеялом. Это было все, что он мог сделать, чтобы почтить их. Трагически похожее зрелище встретило Энцо в доме Саллина и его матери Мари, ничего, кроме застывших тел маленькой семьи. Разъяренный Ридгар мчался по улицам, привлекая к себе внимание и расталкивая с дороги невинных прохожих. Энцо сорвал с меча волшебный кожаный ремешок, скрывающий наложенные чары. Сейчас было не время для скрытности. У него оставался последний шанс. Благодаря своим длинным ногам Энцо смог добраться до дома Даллы и ее маленького сына Дастана гораздо быстрее, чем любой нормальный человек. Женский крик, который он услышал при приближении, обычно считался дурным признаком, но сейчас он звучал так же сладко, как утренний крик певчей птицы. По крайней мере, Далла была еще жива. Двое людей Ланнистеров, стоявших на страже возле лачуги, увидели, как он приближается. Трудно было не заметить одетого в черное гиганта с мечом, несущегося на вас на полном ходу, но не успели среагировать. Энцо обезглавил одного из них быстрым, плавным движением, его голова откатилась в сторону, чтобы в конечном итоге стать едой какой-нибудь уличной собаки. Другому он пронзил сердце и перешагнул через его тело, пока тот делал свои последние вздохи. В лачуге было трое латников. Один прижимал Даллу к стене, держа ее за горло, другой пытался втолкнуть Дастана лицом в бочку с водой, а третий наблюдал за всем. Последний повернулся и обратился к Энцо. «Ты что здесь забыл?» Энцо сузил глаза и безмолвно взмахнул мечом, перерезав мужчине горло. Тот упал на землю, захлебываясь собственной кровью. Затем Ридгард повернулся к двум другим, застывшим в шоке. Эбонитовый воин посмотрел на них сверху вниз и ухмыльнулся. Один выпустил Даллу, которая рухнула, схватившись за ушибленную шею, и бросился на Энцо. Он умер от раздробленного черепа, кровь из которого просочилась и впиталась в грязный пол. Энцо повернулся к последнему оставшемуся латнику, приподнял бровь и посмотрел на съежившуюся фигуру, ожидая его действий. Отходя назад, латник прижал к себе рыдающего Дастана и вытащил меч. «Не подходи», — завопил он. «Предсказуемо, и это только что решило твою судьбу», — мрачно подумал Ридгард. После удара маленькой дуги молнии, голова мужчины взорвалась мокрой массой, разлетевшихся по стенам, а его труп с глухим стуком упал на пол. «А боги, достан!» Далла бросилась вперед, заключая сына в крепкие объятия и плача ему в волосы, пока качала мальчика на руках. «Все в порядке, все в порядке. Мы!» Она перевела свои темные глаза на Энцо. «В безопасности!» Энцо мрачно кивнул. «Собери все, что тебе нужно, и пойдем со мной, если хочешь жить», — велел он ей. «Но этот город больше не безопасен для тебя и твоего сына. Мы должны идти сейчас же», — настаивал Ридгард. Далла побледнела, тяжело сглотнула и кивнула. «Дай мне немного времени». При этом женщина превратилась в вихрь, засовывая одежду и немногочисленные ценные вещи, которые у нее были, в холщовый мешок, пока Дастан все еще сидел и сопел на полу. Энцо опустился на колени перед ним, запрокинув голову мальчика, чтобы посмотреть ему в глаза. «Где болит?» Дастан подавил всхлипы, указывая на свою левую щеку, где уже образовался большой синяк. Энцо прошептал простое исцеляющее заклинание и обхватил лицо мальчика ладонью. «ТССС! Боль скоро уйдет и не вернется. Но что, если плохие люди вернутся?» — спросил он, а в уголках его глаз выступили новые слезы. «Тогда я и с ними разберусь», — ответил Энцо. «Пока я рядом, никто никогда больше не причинит вреда ни тебе, ни твоей матери. Делай, как я говорю, и вы оба будете в безопасности». «Понятно». Дастан неуверенно кивнул, прежде чем побежать к матери, зарывшись лицом в ее юбку. Далла провела рукой по взлохмаченным волосам и повернулась к Энцо. «Я собрала все важное. Что происходит, сир Энцо?» Ее голос оборвался, и она притянула сына к себе. «Королева видит в незаконных детях ее покойного мужа угрозу для себя и своих детей, угрозу, которую она решила устранить», — мрачно объяснил он. «Я и мои друзья не позволим этому случиться. Мы вывезем вас из города и доставим в безопасное место. Я понимаю, это звучу шокирующе, но я обещаю, что о вас обоих хорошо позаботится. Мне все равно, куда мы идем», — заявила Далла, а в ее глазах вспыхнула решимость. «Пока нас нет в этом проклятом городе». «Хорошо, так все проще», — легкая улыбка скользнула по лицу Энцо. «Тогда». До его ушей донесся лязг множества доспехов. «Подождите здесь, я скоро вернусь». С этими словами эбонитовый воин оставил мать и дитя в относительной безопасности их лачуги и вышел наружу. Он посмотрел на дюжину или около того приближающихся мужчин и прокричал: «Фас Роуда». Глава 21, часть 2. Маргеритирелл Лай. Маргеритирелл была умной девушкой, об этом позаботилась ее бабушка. На самом деле, она была достаточно умна, чтобы знать, когда прикинуться глупой, как, например, сейчас. Так что она хихикнула, застенчиво улыбнулась и хлопнула ресницами, глядя на Ринли, в то время как мужчина изо всех сил пытался флиртовать с ней. «Он был так плох, Лорес», — удивилась она. Судя по тому, как ее брат закатил глаза, наблюдая за происходящим, Маргири могла только предположить, что так оно и было. Тем не менее, она, вероятно, не возражала бы выйти замуж за этого мужчину. Он был достаточно хорош собой, богат и не грубиян. Бабушка всегда настаивала на важности мужа, который знает цену словам и действиям. Все это означало, что Ринли не будет для нее совершенно бесполезен. Ну, за исключением одной довольно важной вещи. Было много мужчин, которым нравилось общество обоих полов. Принц Саберин, конечно, не сомневался в своих привычках, но Маргири была совершенно уверена, что ни Лорес, ни Ринли не были такими, и это станет проблемой, когда дело дойдет до наследников. Отсутствие детей очень плохо отразилось бы на браке, и особенно на самой Маргири. В конце концов, в таких вещах всегда обвиняли женщин. Вопрос о наследниках по-прежнему оставался важным, но теперь, когда у Гарлана и его жены Леонет Фассови родился сын, а второй ребенок на подходе, он стал менее насущным, чем раньше. Уиллас все еще не женат, но это могло быть оправдано тем, что отцы не решались выдать своих дочерей замуж за коллег. Забавно, но Маргири была уверена, что Уиллас предпочитал быть неженатым, поскольку это позволяло ему сосредоточиться на своих обязанностях и увлечениях. В целом, то, что Лорес не женится и не имеет детей, скорее всего, не вызовет никаких проблем. В таких вопросах редко оказывалось давление на третьих сыновей, на самом деле, иногда это даже было предпочтительнее. Не говоря уже о том, что, откровенно говоря, Маргири ни с кем не хотела делить своего мужа. Пусть это была даже причуда самой младшей и единственной дочери в семье, но ей нравилось держать свои личные вещи при себе. Хотя могло бы быть и хуже, подумала она, потягивая чай. Отец, ну, на самом деле бабушка, отложили ее брак из-за их желания, чтобы она однажды стала королевой, но это, очевидно, было отброшено из-за недавних событий. Король Роберт был мертв, трагично, конечно, так что Магири никогда не будет иметь радости быть рядом с ним. Следующий план состоял в том, чтобы она вышла замуж за наследного принца, но этот ход мыслей закончился сразу после того, как бабушка получила все сведения от наблюдателей за принцем Джоффри. Она не объяснила почему, как ни странно, но королева шипов заявила, что этот план отменяется. «О, лорд Ринли, вы такой хам!» – поддразнила Маргири, игриво шлепнув его по руке и заставив себя не фыркнуть на плохо поставленную шутку мужчины о жеребцах. «Почему? Я? Бам! Бам! Бам!» Маргири вздрогнула от внезапного громкого стука в дверь, и ее брат и Ринли повторили это действие. Лорд Штормового Предела взглянул на Лореса. «Ты кого-то ждешь? Я нет. А ты, Маргири?» «Нет», — покачала головой Маргири. «Может, мне разбудить родителей?» Будучи одним из семи великих домов Вестероса, Тиреллы занимали роскошные просторные покои, соединенные между собой, которые обеспечивали достаточную уединенность и позволяли членам семьи находиться всего в нескольких шагах друг от друга. Бам, бам, бам. Удары продолжались, после чего послышался громкий голос. «Открывайте». По спине Магири пробежал холодок, каждый волос на ее теле встал дыбом, и, даже не желая того, ее пальцы сжались вокруг рукоятки ближайшего ножа для сыра, а затем засунули его в рукав. В конце концов, Маргири Тирелл была умной девушкой. «Я посмотрю, что происходит», – предложил Ринли, вставая на ноги и направляясь к запертой двери. Маргири бросилась к нему, пытаясь остановить его, но он успел отпереть двери прежде, чем она успела закончить свои возражения. «Стой! Не!» Ринли распахнул двери, прежде чем он успел что-либо сказать, получил удар в голову рукоятью меча. Лорд Штормового Предела упал на бок, распластавшись на каменном полу, а Маргири бросилась ему на помощь. Она прижала руку к кровоточащей ране на голове, пытаясь остановить кровь. «Раны головы всегда сильно кровоточат», — успокаивала она себя. «Он все еще дышит, это просто рана, Маргири». Роза Хайгардина подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как латник схватил ее за волосы. Маргири боролась с его попыткой поднять ее, шипя и извергая все грязные слова, которые она когда-либо слышала. «Сука!» – зарычал он, отдернув голову назад, когда Маргири попыталась ударить его по лицу. Легкий звук металла о металл отвлек внимание нападавшего. Тем временем глаза Маргири расширились от осознания. «Нож!» Она вытащила нож и яростно ударила им наотмашь в сторону головы отвлекшегося латника, попав ему в шею. «Ах-х-х-х!» Маргири откинулась назад, но облегчение, которое она почувствовала, было безжалостно перечеркнуто, когда умирающий замахнулся на нее своим мечом. Ее лицо запылало, она почувствовала, что падает на пол, а затем наступила темнота. «Гири, проснись, осторожнее, напали, они убили». Маргири слышала обрывки фраз, в ее глазах все было размыто. Она моргнула, думая, что это рассеет туман, но не помогло. Лорес присел перед ней, обхватив ее лицо ладонями и уставившись на нее испуганными золотисто-карими глазами и забрызганным кровью лицом. Еще одно мгновение, и Лорес стоит над распростертыми телами уже мертвых латников с мечом в руке. О, так их было четверо, интересно, и разговаривает с их отцом. Маргири не могла разобрать, о чем они говорили, но глупо хихикнула, глядя, как они размахивают руками. Затем Лорес повернулся и схватился за шкаф. Толкнув его перед дверью, дорогая этийская ваза упала с одной из полок и разбилась об пол, заставив Маргири рассмеяться внезапности громкого звука. Маргири снова моргнула, поморщившись от жгучей боли в глазах, потом увидела, как к ней приближается мать, зажав рот руками. Ее лицо было прямо перед ней, бледное и мокрое от слез, и Маргири почувствовала, как мягкие пальцы матери проводят по ее лицу, когда на нее накатила новая волна слез. «Не плачь», – пробормотала Роза Хайгардина, потянувшись, чтобы тронуть свое собственное лицо. Когда ее рука опустилась, Маргири посмотрела вниз и увидела, что она покрыта чем-то темным и влажным, Нахмурившись, она попыталась сжать и разжать кулак. «Как странно», — подумала она. «Поднимите ее, поставьте на ноги», — послышался голос ее бабушки. Маргери улыбнулась, когда в поле зрения появилась маленькая, сморщенная фигура ее бабушки, окруженная двумя ее охранниками, правым и левым. Несмотря на то, что туман перед глазами и стук ее сердца сильно мешали, голос королевы шипов звучал сильно и ясно. Маргери подняли. Изменение положения тела шокировало ее, и она дико огляделась, успокаиваясь, когда увидела, что это правый поднимал ее, сильная волна тошноты охватила ее желудок. Маргери рухнула вперед, удерживаемая только сильной рукой на ее талии, и судорожно вывернулась. «Ша, закройте глаза, все будет хорошо, леди Маргери», — прошептал правый, ведя ее вперед. «А я когда-нибудь прежде слышала, как он разговаривает», — подумала она, прежде чем сделать то, что предложил мужчина. «Рен, не, его, глаза», — это говорил Лорес, в его голосе звучало беспокойство. Пахло сеном и лошадьми. Маргери нравился этот запах, она ездила верхом с тех пор, как была девочкой, хотя было холодно. Затем она услышала крики, удивление. Они исходили от мужчины, нет, от нескольких разных мужчин, которые приближались к ее семье. Маргери сильно моргнула, а затем проделала это снова и снова, пока, наконец, не поняла, что ее бабушка разговаривает, кричит, с группой гвардейцев лорда Старка. Прищурившись, Маргери изо всех сил старалась сосредоточиться на мужчине, его голос звучал приглушенно, но понятно, что здесь происходит. «На нас напали, на моих детей напали стражники замка», — взревел отец, краснея, как пухлый помидор. «Прямо в наших собственных покоях, какая дерзость!» Мужчины обменялись серией долгих озабоченных взглядов. «Должно быть, это то, о чем беспокоился Джон», — пробормотал один из них, когда вернулась тьма. Что-то зудело у нее на шее, Маргери рассеянно почесала ее, и что-то отслоилось. «Оставьте лорда Старка в покое, мы ждали почти, это то, чего, пора уходить». Маргери очень хотелось спать. Беспокойный сон Маргери был грубо сорван ударом о грязный пол конюшни. Она поднялась на руки и колени, дико оглядываясь по сторонам, повсюду лежали тела золотых плащей и латников дома Ланнистеров. Маргери отчетливо слышала лязг мечей и крики умирающих. Она изо всех сил старалась встать на ноги, но не было сил, тогда она стала ползти, проползая сквозь какую-то темную, липкую жидкость. Маргери поскользнулась и приземлилась в нее лицом. Затем в нос ударил запах крови. Последовавшая за этим рвота была, мягко говоря, неприятной. Роза Хайгардина никогда не предполагала, что ей придется ползти по полу конюшни сквозь лужи крови и собственной рвоты. Но она сделала это. Наконец, набравшись сил, Маргери смогла встать на ноги, она увидела бочку с водой и бросилась к ней. «Это не я. Нет, этого не может быть», — в панике подумала она, увидев собственное отражение. Маргери захотелось кричать во все горло, но долгие годы обучения, как держать себя в руках, помогли подавить это желание. Затем на ее плечи легкие сильные руки, а перед ней возникло лицо ее брата с теплой нежной улыбкой, и он повел Маргери в красивую карету. Через плечо брата она могла разглядеть груду тел в цветах Ланнистеров. Там также лежали несколько мужчин Старков и гвардейцев их семьи, это было грустно. «Лорес», — пробормотала Маргери, усевшись на мягкое сиденье и прислонившись к бессознательному Ринли. «Лорес, где мой глаз?» Глава 21, часть 3. «Арьяви, отец говорит, что завтра нам надо уезжать для нашего же блага. Он, конечно, не сказал, почему, но, похоже, очень волновался, и я не думаю, что он стал бы врать о чем-то подобном. Я не хочу прекращать мои уроки, особенно теперь, когда я, наконец, становлюсь лучше, но я также знаю, что мама никогда не наймет мне нового учителя. Отец, тем не менее, разрешил бы мне продолжать заниматься с вами, так как вы уже учите меня, поэтому я пришла сюда, надеясь, что вы ненадолго поедите с нами в Винтерфилл». Арья пробормотала последнюю часть как можно быстрее, выглядывая из-под челки с надеждой на несколько сбитого с толку Сириафриля. Сири лишь моргнул, прежде чем поставить чашку и задумчиво потереть подбородок. «Твои мать и отец, что они говорят о твоих уроках?» Сдерживая вздрагивание, Арья смущенно потерла затылок. «Ну, мама ничего об этом не знает, а отец думает, что я беру уроки танцев, что вроде как правда, верно?» После этих слов она приподняла бровь, криво усмехнулась и рухнула в кресло с красным лицом. «Ну, протянул Сиря, формально ты не лгала, но как, по-твоему, твой отец будет счастлив, когда узнает правду?» «Нет», призналась Ферья, «но я не думаю, что он заставит меня остановиться, особенно если я скажу ему, что Джон был тем, кто нанял вас. Я думаю, что отец немного поругает меня и скажет, что я не должна этого делать, но только для того, чтобы успокоить мать, и меня не накажут, скорее всего. В любом случае, отец уже сказал, что вы можете пойти с нами, а он не из тех, кто забирает свои слова назад. Маленькая Арья воображает себя умнее кошки и вдвое хитрее, а...» — хихикнул Сиря, побуждая Арью высунуть язык, как она сделала бы, если бы ее дразнил один из ее братьев, прежде чем зажать рот, когда поняла, с кем разговаривает. Это вызвало у него только откровенный смех. «Не смейтесь надо мной», — прорычала она, опустив глаза. «Это один из моих немногих шансов стать сильной, научиться сражаться». Сиря задумался. «Сиря, нужно кое-что сделать. Было бы неудобно уезжать так скоро после того, как окончательно устроился». Лицо Арьи помрачнело, но это можно устроить. Улыбка, скользнувшая по лицу Арьи, была почти болезненной, а в ответ она получила мягкую, теплую ухмылку бывшего первого меча Брааваса, который ловко вскочил на ноги, возраст ни разу не проявился в его грациозных движениях. «Подожди здесь, допей чай и займись чем-нибудь. На кухне есть пирожки с вишней, бери сколько хочешь». И с этими словами Сиря исчез в узких, богато украшенных коридорах своего дома, а через мгновение Арья услышала его мягкие шаги на лестнице. Перед уроками Арье разрешалось осматривать дом, если она ни с чем не была занята. Честно говоря, было трудно не бегать и не прикасаться к блестящему оружию, или к ярким тканым гобеленам, или к красочным книгам, изображающим боевые стили и диких животных, которых она никогда раньше не видела. Решив оставить мужчину заниматься своими делами, Арья одним глотком допила остатки уже теплого чая и направилась на чистую, аккуратно обустроенную кухню, только чтобы с напором опытного хищника наброситься на тарелку с пирожками. «Ммм, это чуть ли не лучше, чем дома», — подумала Арья, блаженно закрывая глаза и пихая в рот второй пирожок. Густая начинка вытекала из теста и скатывалась по подбородку. Некоторая еда вкуснее на второй день, и... по мнению Арьи, пирожки были именно такими. Они сделаны не из лимона, но, бьюсь об заклад, Санса хотела бы один. Ухмыльнулась она, аккуратно завернув один и спрятав его в карман. Она очень расстроена из-за того, что вынуждена уйти. Что-то сладкое, вероятно, поможет ей почувствовать себя лучше. Бам, бам, бам. Арья подскочила из-за яростного стука в дверь. Это звучало так, как будто кто-то пытался выломать ее. «Придержи лошадей!» — закричала она, отпирая пять замков, в том числе прочный засов, и открывая дверь невзрачному мужчине и карете, стоящей на улице. Возница слегка помахал рукой, заметив, что Арья смотрит в его сторону. «Вы кто?» — спросила она. «Леди Арья Старк, кто хочет знать?» — приподняла Арья бровь и скрестила руки. «И зачем?» «Ваш брат, Джон, послал меня проводить вас, леди Арья», — объяснил мужчина с приятной улыбкой на лице, указывая на открытую дверь кареты. Когда она бросила на него подозрительный взгляд, не понимая, почему Джон не пришел за ней сам, вытащил из пальто сложенный лист бумаги и передал его. «Он боялся, что вы мне не поверите, поэтому дал это». Прищурив глаза, Арья все же взяла записку и быстро ее просмотрела. «Арья, вся наша семья в опасности. Тебе нужно немедленно прибыть в гавань. Рукгард отвезет тебя туда. Пожалуйста, поторопись, Джон Сноу». Записка смялась в ее кулаке, а каждый мускул в теле Арьи напрягся. Множество ужасных вещей, происходящих с ее семьей, пронеслись в голове Арьи, когда у нее перехватило дыхание. «Что происходит?» — спросила она. «Что случилось?» «Моя семья пострадала. Где мой отец, моя сестра?» Мужчина, Рукгард, как она догадалась, покачал головой и еще раз указал на открытую дверцу кареты. «Боюсь, я не могу сказать наверняка, сам не знаю. Джон, к сожалению, мало что объяснил. Но, пожалуйста, крайне важно, чтобы вы сейчас пошли со мной, я должен привести вас в целости и сохра». Мужчина даже не закончил свою маленькую речь, когда Арья промчалась мимо него, прыгнув прямо в карету. «Хорошо, поехали». — воскликнула она. «Подожди, я думала, мы едем в гавань». «А, да, да, зачем спрашивать об этом?» Арья посмотрела в окно на линию дорогих торговых лавок и больших роскошных домов, которые проносились мимо, и нахмурилась. «Это не похоже на правильный путь. Похоже, мы направляемся обратно к О, безопаснее ехать обходным путем», — заверил Рутгард. «Никогда не знаешь, кто может попытаться преследовать нас». Объяснение имело смысл, и мужчину, похоже, не слишком беспокоили ее опасения. И все же что-то еще сковывало зубы младшей дочери Старка, что-то беспокоило Арью с тех пор, как она впервые прочитала эту записку. Она развернула ее, разгладила пергамент и перечитала уже смазанные слова. «Похоже на Джона, но что-то все же кажется неправильным. Интересно, почему?» Потом до нее дошло. Во всех своих предыдущих письмах Джон всегда называл ее «младшая сестра» или «моя младшая сестра». Арья, это никогда не было просто ее именем. Кроме того, Джон никогда не называл себя Джон Сноу, только Джон или, в последние месяцы, Джон Белый Волк. Но если их послал не Джон, то с кем и куда, черт возьми, я иду. Задалась она вопросом, скользнув взглядом по Рутгарду, благодаря одной только силе воли, оставаясь неподвижной и спокойной. Убедившись, что она не привлекла внимания, Арья взглянула на дверцу кареты, она не была заперта. Каждый животный инстинкт в ее теле подсказывал Арье немедленно выскочить и броситься бежать. Она все еще была не так уж далеко от Дамасирия, она могла найти дорогу назад, но, могла ли она убежать от своих похитителей? Она, конечно, была быстрой, но это двое были взрослыми мужчинами, и Арья не могла рассчитывать на помощь прохожих. Люди не хотели помогать незнакомцам, не хотели рисковать и вмешиваться. «Я должна сбежать правильно, сделать это с умом. Если бы я могла найти способ замедлить его». Арья снова скомкала и выронила записку, позволив ей отскочить к ее ноге. С легким ой она наклонилась, чтобы поднять его. Когда Рутгард оглянулся, внимание было привлечено ее движением, прежде чем вернуться к тому, чтобы смотреть в окно. Воспользовавшись случаем, Арья плавно вытащила кинжал из ботинка. «О, не могу поверить, что забыла спросить. Я такая глупая». Арья заговорила, изображая шок, когда ее похититель повернулся к ней с вопросительным взглядом. «Скажите тайное слово». Замешательство Рутгарда было очевидным. «О чем ты говоришь? У нас с Джоном есть тайное слово», — объяснила Арья, солгав сквозь зубы, «и он сказал мне, что если он когда-нибудь пошлет кого-нибудь забрать меня, он скажет им его. Я не хочу, чтобы он разочаровался во мне, так что, ради меня, не могли бы вы просто сказать мне это слово?» Как и ожидалось, ее отругали. «Это очень серьезная ситуация, юная леди, вряд ли время дурачиться». В голосе мужчины больше не было дружелюбия, а в его глазах не было доброты, вместо этого они выражали только раздражение. «Простите», — смущенно ответила Арья. Затем резко ударила Рутгарда ножом прямо в бедро. Последовавший за этим крик был ужасающим, особенно потому, что он прозвучал прямо ей в ухо, но боль мужчины дала ей достаточно времени, чтобы наложить на себя дубовую плоть. Разноцветная паутина заклинания расплылась по ее коже. Затем она схватила кинжал, вырвала его из бедра мужчины, засунула обратно в ботинок, повозилась с дверной ручкой кареты, наконец распахнула двери. «Подожди, не пры!» И выскочила из все еще движущейся кареты на мощеную улицу богатого района столицы. Арья ударилась о землю, перекатываясь снова и снова добрых полдюжины раз, пока, наконец, не остановилась. Не было ни боли, ни травм, волшебство, протекающее по ее коже, гарантировало это, но грязь и кто знает что еще, покрывала ее тело и попала ей в рот. Это было неприятно. Ощущение скрежета ее передних зубов о грубый булыжник было еще хуже. «Нельзя отдыхать», — подумала она. Арья вскочила на ноги, выплюнула грязь и поправила растрепанную косу. Быстро осмотревшись, она увидела, что улицы в основном пусты, а несколько прохожих просто таращились на нее. «Ты, сопляк, вернись сюда!» — закричал возница, приближающийся прямо к ней. Арья, не колеблясь, повернулась и побежала прочь так быстро, как только могла. Если бы она думала более ясно, Арья, возможно, бросилась бы в один из узких переулков, где ее трудно было бы преследовать, но сейчас инстинкт был всем, что у нее было, и он подталкивал ее бежать вперед. К сожалению, это также означало, что она была легкой целью. «Попалась, маленькая сучка», — прорычал преследователь, хватая Арью. Она попыталась увернуться, но опоздала всего на мгновение. Арью схватили за талию и подняли в воздух. Она боролась с хваткой мужчины, извернувшись ровно настолько, чтобы поцарапать ему лицо, и вонзила большие пальцы ему в глаза. Мужчина взревел от боли, но отказался отпустить ее, продолжая нести обратно к карете. «Да, наверное, это плохо кончится», — подумала Арья. «Но, как однажды сказала Сирана, если сомневаешься, сражайся грязно». Арья замахнулась ногой и яростно ударила мужчину между ног, после чего нанесла резкий удар ему по горлу. Ее почти похититель согнулся пополам, и Арью швырнула обратно на твердую землю, распластавшись на заднице. Она осознала, что заклинание уже не действует. Кряхтя, но заставляя себя не обращать внимания на боль, Арья закатилась под карету. Безопасность, которую та предлагала, дала ей пару мгновений, чтобы перевести дух и решить, что делать дальше. Это их не остановит, теперь они только взбесятся, мне нужно найти Джона. Затем появилось красное лицо возницы, он потянулся внутрь, пытаясь схватить ее за волосы. Недолго думая, Арья снова вытащила свой кинжал и полоснула его по руке. Что-то густое и теплое брызнуло ей на лицо, попало в глаза, и раздался яростный, болезненный рев. К тому времени, когда она снова смогла видеть, мужчина отстранился, оставив три отрубленных Арьей пальца в маленьких лужицах крови. «Не тошнить, не тошнить, не тошнить», — запела она себе под нос, борясь с желанием снова взглянуть на расчлененные пальцы. «Если я собираюсь быть храброй героиней, то я не могу потерять свой обет из-за небольшого количества крови». Ах, что-то схватило ее за лодыжку, и Арью потянуло назад, волоча животом по земле. Она обернулась и увидела Рубгарта, если это было его настоящее имя, смотрящего на нее со злобной ухмылкой. Арья с радостью ударила его пяткой по носу. Ее момент одинокого празднования сменился удивлением, когда что-то темное и металлическое обрушилось на голову Рубгарта, разбив его лицо кровавой полосой вдоль лба. Улучив этот момент, Арья как можно быстрее вскочила на ноги и снова побежала. На этот раз продвинувшись дальше, вероятно, на несколько улиц. Мы повернули два раза налево, потом направо, потом какое-то время ехали прямо, а потом еще раз налево, или это было направо. Нет, это определенно налево. Верно. Бормотала она. Арья, Арья, Арья, просто подожди. Кто-то схватил ее за локоть, и Арья развернулась, дико размахивая кинжалом. «Не трогай меня, вау, вау, Арья, это я, не размахивай этой штукой». Арья моргнула, ее дыхание стало очень медленным. «Джиндри, это ты?» Ученик кузнеца сделал еще один шаг назад, подняв обе руки. «Я, конечно, это я, а теперь просто опусти кинжал, пока не навредила мне или себе». Всего на мгновение Арью пронзила вспышка негодования, и она почувствовала желание сорваться, закричать, что ее слишком хорошо для этого обучили. Но сейчас было не то время и не то место, поэтому она поборола это желание, глубоко вздохнула и убрала кинжал. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она, затаскивая Джиндри в ближайший переулок, чтобы они не были видны. «Я искал тебя. Твой меч готов». И сир Энцо сказал мне оставить его в доме твоего учителя. Когда он в последний раз был в магазине, то рассказал, где дом находится, объяснил Джиндри, потянув за ремешок мешка, перекинутого через его спину. «Я пришел как раз вовремя, чтобы увидеть, как ты садишься в карету, и у меня было плохое предчувствие или что-то в этом роде, поэтому я последовал за тобой». «Хорошо, что я это сделал, да, ага», — пробормотала Айра, чувствуя первые муки истощения. «Очень хорошо. Что с тобой случилось?» — спросил Джиндри, словно впервые увидев ее. «Ты выглядишь так, будто что-то протащило тебя через все семь адов». Арья показала ему неприличный жест. «Я просто думаю вслух», — ответил ученик кузнеца, смачивая вытащенный откуда-то кусок ткани водой из ближайшей бочки. Он медленно повернул лицо Арьи в сторону и вытер кровь и грязь. Лицо Джиндри было очень близко к ее, и Арья не могла не заметить, какими голубыми были его глаза и какой сильной казалась его челюсть, даже когда его лицо было искажено гримасой. «Так что, черт возьми, происходит?» Арья моргнула, слегка откинувшись назад, когда почувствовала, что краснеет. Она стряхнула с себя это странное оцепенение. «Я, не знаю, Эти люди появились в доме моего учителя и сказали, что Джон послал их за мной, что случилось что-то плохое и моя семья в беде. Раз кто-то только что пытался похитить тебя, то, вероятно, в этом есть доля правды, предположил Джиндри, начиная стирать царапины на ее ладонях. Что нам делать? Нам. Ну, конечно нам, ответил он, глупо усмехнувшись. Я не собираюсь просто так тебя бросать. Ты же знаешь, что я могу позаботиться о себе, сказала Арья, скрестив руки на груди. Да, очевидно, фыркнул Джиндри, но даже самым сильным людям время от времени нужна помощь. Просто скажи мне, чем тебе помочь? Мне нужно найти Джона, улыбнулась Арья, опустив голову, и спросила. Ты знаешь, как добраться до гавани? И я не хочу идти ни по одной из главных улиц, лучше избегать их. Конечно, нам просто нужно. Вот она, держите девицу. Оба обернулись и увидели городских стражников, блокирующих выход в переулок. Арью безмолвно толкнул за свою спину Джиндри, действие, которое было в равной степени и раздражающим, и приятным. Один из стражников, главный, сделал шаг вперед, положив руку на рукоять меча. «Сынок, это не должно быть беспорядком, нам просто нужно, чтобы девушка пошла с нами, ей нужно ответить на несколько вопросов. Мы просто хотим, чтобы она была в безопасности». «Да, верно», – ехидно подумала Арья, поправляя свою хватку на кинжале и пытаясь вспомнить заклинание ледяной магии. «Отвали!» – яростно закричал Джиндри, тряся лопатой. Арья была уверена, что это плохо кончится, но если она умрет в этом переулке, то, черт возьми, она заберет кого-нибудь с собой. Давайте все сохранять в спокойствии и... Все остальное, что он хотел сказать, было прервано, когда тонкое лезвие вышло из его горла и быстро было выдернуто, а тело мужчины упало на землю. На его месте стояла фигура Сириафриля. «Арья», — сказал он, указывая клинком на других стражников, — «ты ранена». Да подумала она, но Арья покачала головой. «Нет, не совсем. Хорошо, а теперь не могли бы вы все объяснить Сириафрилю, что происходит?» У нее не было возможности ответить, потому что трое стражников тут же напали на ее учителя. Было захватывающе наблюдать за движениями Сириа. Это даже не выглядело так, будто он действительно сражался, скорее, танцевал. Он подпрыгивал и петлял вокруг своих противников, грациозно уклоняясь от их ударов мечами и копьями. Это было так захватывающе, что Арья на мгновение потеряла себя, забыв обращать внимание на то, что происходит вокруг нее. «Арья, берегись!» – закричал Джиндри, сильно размахивая лопатой и ударяя плоской стороной по лицу нападавшего на нее стражника. «Уф!» – прошипела она, уклоняясь от попытки схватить ее. На этот раз ее низкий рост был преимуществом, и Арья обошла мужчину стороной, пока не оказалась в его ногах, и вонзила кинжал вплоть прямо между его ног. «Арх!» – резкая, горячая боль пронзила левую лопатку Арьи, настолько сильная, что шок в сочетании с кровью, стекающей по кинжалу, заставил ее уронить его в грязь. Кратковременное прикосновение обнаружило длинную, тонкую, но кровоточащую резаную рану. Обернувшись, Арья увидела замахнувшегося для нового удара стражника. Испытываемый страх помог ей вспомнить то самое заклинание, и она выпустила ледяной поток прямо ему в лицо. Стражник поднял руки, чтобы защититься, но это не помогло. Тонкий слой льда покрыл большую часть его тела. Крик был ужасен, как и его кожа, которая вся почернела прямо на глазах у Арьи. Сириа что-то прошипел, тыкая клинком под подбородок лежащего стражника, после чего тот перестал стонать. Джиндри и Арья приблизились к нему. Сириа взглянул на каждого из них по очереди, прежде чем бросить на Арью острый неодобрительный взгляд. «Я видел, как ты забиралась в ту карету. О чем ты думала, отправляясь с кем-то, кого ты не знаешь? Я гнался за тобой с тех пор, мне потребовалось слишком много времени, чтобы догнать тебя. Подобное наивное поведение, девочка, станет твоей погибелью». Борясь с желанием закатить усталые глаза, Арья просто проворчала. «Вы можете отложить нотации, пока мы не доберемся до безопасного места». Городская гавань была обширна и растянута, словно паутина из соединяющихся деревянных дорожек, которые вели к десяткам разных кораблей, больших и маленьких. Даже в такой холодный пасмурный день, как сегодня, когда люди избегали воды и исходящего от нее ледяного морского бриза, легко было потеряться в толпе. Также было почти невозможно найти корабль, особенно, если не знаешь, как он выглядит. «Ищите корабль под флагом Восточной имперской торговой компании», — крикнула Арья сквозь суматоху. «Это компания, с которой связан Джон». «Отлично», — ответил Джиндри, добавив через мгновение, «как выглядит их флаг. Я даже никогда не слышал об этой компании. Я знаю, как он выглядит», — сказал Сиря. «Я видел их еще в Браавосе».